Глава 26. Великолепнейший город на свете. Ночью в небе просто волшебно. Туда-сюда движется столько всего, оттуда улетает, сюда прилетает, что человеческому глазу всех этих движений толком и не различить. Незримые цивилизации, что изменяют Вселенную разными необычайными способами, над одним городом видны всплеском звездного света, над другим — раскатом грома, над третьим — вспышкой молнии. Но все, кто смотрел в ночное небо над Сиднеем в ту конкретную ночь, все, кто готов был открыть глаза пошире и рассматривать не только тьму ночи или белизну полной луны, те бы увидели нечто очень и очень необычайное. От такого, если б только они пожелали взглянуть, у них бы захватило дух, и оно бы заставило их понять, что далеко не все в нашем мире можно объяснить просто и понятно. В ту ночь, в вышине над берегом Кирибили, они бы увидели полицейский вертолет, он светил ярким прожектором на мост, на чудесный мост через Сиднейскую гавань с его стальными поперечинами и гордыми флагами, что трепещут на ночном ветру. Вертолет помогал движению по мосту. Вечером там перегорели фонари, а машины ездили туда и обратно, и аварий никому не хотелось. Они бы увидели, как в небе мерцает звездочка. Несколько минут она помигала, а потом исчезла, как будто пропала навсегда. Случилось это почти через 20 миллионов лет после того, как она, только родившись, мигнула впервые, поначалу лишь яркая вспышка света, затем огненный шар, а после просто тлеющая клякса свечения, и потом ничто, одно воспоминание, лишь намек на то, что некогда зажглось во тьме искрой. А еще бы они увидели, если бы хорошенько всмотрелись в небо, как к облакам поднимается 8-летний мальчик, а за ноги его держится верный песик неопределенной породы и неведомого происхождения. Они исчезли во тьме теплой австралийской ночи, курсом неведомо куда и толком не зная, когда и где их ноги и лапы вновь коснутся земли. Этот мальчик был готов знакомиться с новыми людьми. Этот мальчик хотел себе новых приключений. Но прежде всего на свете этот мальчик гордился тем, что он не такой, как все. Книга издана с любезного разрешения автора и литературного агентства «Синопсис». Конец книги. Сентябрь 2016 года. Звукорежиссер Андрей Панкрашкин. Читал Андрей Панкрашкин.